дядька рядом, что-то мне не спится. Письмо я другу нынче написал, письмо в Москву, в далекую столицу, которой я ни разу не видал. Письмо в Москву, в далекую столицу, которой я ни разу не видал. Пусть будет ночь, пускай погода злится, и пусть тупает сон свои права, но я не сплю в дозоре на границе, чтобы мирным сном спала моя Москва. Но я не сплю в дозоре на границе, чтобы мирным сном спала моя Москва. В боях грядущих и ночных привалах, в степи широкой и в глухой тайге, чтоб сон пропал, чтоб прочь ушла усталость, товарищ, вспомни о родной Москве. Товарищ, помни о родной Москве.